Часть первая. Кандидат. То, что с вечерней пробежкой для поддержания формы Валентин на этот раз припозднился, стало ясно, когда зажглись ночные фонари. На бегу юноша расстегнул молнию нагрудного кармашка спортивной майки, вытащил оттуда мобильник и посмотрел на дисплей. Тут ты. На свой любимый ментовский сериал «Улицы разбитых фонарей» он явно опаздывал. Однако, если дорогу спрямить и рвануть не по кольцевой, а напрямую, то еще можно успеть. Валентин решительно свернул ближайший проулок и понесся во весь опор через район новостроек в сторону центра Рамадановска. Бывший спецназовец срочной службы был в отличной спортивной форме. Несмотря на то, что атлет, успевший сделать марш-бросок в 5 километров, скорость на финальном рывке даже возросла. Однако юноша знал, как вредно чересчур сильно насиловать организм, а потому, отмахав еще с полкилометра, начал сбрасывать темп, а вскоре и вообще перешел на быстрый шаг, прислушиваясь, как бешено молотящее сердце в груди начинает стучать спокойнее и ровнее. Теперь он успевал, до его дома оставалось всего-то ничего. Пара кварталов. Юноша собрался было нырнуть в ближайший просвет между близко стоящими домами, чтобы дворами проскочить на соседнюю улицу и еще больше сократить путь, как подозрительные звуки оттуда заставили его замереть. Слишком уж характерны это были звуки. Со стороны двора до него доносились глухие удары и шлепки. Этот район Рамадановска уже давно пользовался дурной славой. Большинство криминальных авторитетов края были выходцами именно отсюда, и в темных подворотнях Новосельской и Краснознаменной улиц местные кланы частенько проводили между собой разборки. Однако Валентин по опыту знал, что такого типа разборки сопровождались, как правило, отборным матом и беспорядочной пальбой. Опыт этот, правда, был не особо велик. Перед призывом его слегка отмороженный друг детства, Колян, чуть было не затащил водить такой клан. И юноша даже успел поучаствовать в паре стычек. К счастью, тогда все обошлось вульгарным мордобоем, и опять-таки, к счастью, ума у него хватило вовремя остановиться и не перейти тот рубеж, после которого нет возврата. Он не был повязан кровью, а последнюю детскую дурь из него выбила армия. Нет, на разборку не похоже, сделал вывод юноша, а если кого-то грабят, то жертва очень активно сопротивляется. Странно только, почему не зовет на помощь? Его размышление прервал звук еще одного удара, после которого кто-то зашипел от боли явно женским голосом. Этого Валентин уже стерпеть не мог. Подонки, поднимающие руку на женщину, всегда вызывали у него отвращение. С такими он расправлялся беспощадно. Валентин без колебаний бросился на помощь и замер в полной растерянности при виде открывшейся перед ним картины, которую освещал тусклый свет фонаря. Трое парней спортивного телосложения отбивались от агрессивной девицы, которая в тот момент проводила очередную серию молниеносных ударов. Юноша растерялся. Кого в этой ситуации защищать, было абсолютно непонятно. И парни, главное, профессионально ставившие блоки, производили впечатление неперекачанных стероидами амбалов, у которых кроме груды мышц за душой ничего нет. Это были атлеты, быстрые, гибкие и опасные. ФСБ мелькнуло в голове юноши. Нет. Из этого образа выбивало то, что одеты они были как уличная шпана, у которой внезапно появились деньги. Дорогие спортивные костюмы, поверх них кожаные пиджаки, на ногах кроссовки — и все это тянуло не на одну штуку американской зелени. Была и еще одна странность. Валентину показалось, что глаза у них светятся желтым светом, но это он списал на отблеск света фонаря. Тем временем девушка божественных форм, лица которой он не видел, так как она была к нему спиной, закончила серию ударов и отпрыгнула назад, чуть не налетев на Валентина. Чтобы не схлопотать случайно от нее по физиономии, парень отскочил в сторону. «Отличная школа!» — одобрил он. «Мадам, как только мы разгоним эту шпану, не откажете дать мне пару уроков?» Однако девушка, вместо учтивого ответа, воспользовавшись тем, что противники на мгновение перевели взгляд на новое действующее лицо, вновь бросилась в атаку. «Ого!» — невольно вырвалось у Валентина. Его спецназовская выучка даже рядом не стояла с боевым искусством агрессивной девицы. И не только его. Все японские и китайские мастера искусства ей в подметки не годились. Она атаковала всех троих противников сразу и наносила удары всеми конечностями одновременно, да с такой силой и скоростью, что некоторые из них достигли цели. Если честно, глаза Валентина просто не успевали за молниеносными движениями девицы, и он не все успел рассмотреть, но результаты атаки оценить смог по достоинству. У одного атлета нос вмялся в череп, у другого челюсть встала в районе уха. Третий, судя по изогнутой коромыслом руке, выбил ее изо всех суставов, а, возможно, и получил кучу переломов. Впрочем, девице тоже от кого-то из них досталось. Она кубарем катилась по асфальту, сметенная мощным ударом ноги. «Вот сучка!» — прошипел атлет со сломанным носом, и... Валентин не поверил своим глазам. Нос, превращенный в гармошку прямым ударом, начал принимать первоначальную форму. Струйки крови, потекшие из ноздрей, втянулись обратно. Свернутая на бок челюсть его товарища с хрустом вернулась на место. Атлет сплюнул на асфальт горсть выбитых зубов и широко улыбнулся. В тусклом свете фонаря юноша увидел, как из черного провала окровавленной десны на глазах выползали новые зубы. Третий пострадавший тряхнул сломанной рукой. Хруст костей заставил Валентина болезненно сморщиться. Рука приняла нормальную форму. Атлет несколько раз сжал и разжал кулак, восстанавливая кровообращение. Угрюмо посмотрел на поднимающуюся с асфальта девицу. «Вот привязалась. Придется валить!» Он выдернул за пояса пистолет. «Убери!» «Кистень велел не светиться!» — заволновался его товарищ. «По-тихому уберем!» В руках третьего участника разборки появился нож. «Надеюсь, девочка верещать не будет?» «Думаю, не будет. Ей лишняя реклама тоже ни к чему». Пистолет исчез в боковом кармане кожаной куртки. Щелкнул пружинный нож, выбрасывая лезвие. Дело принимало серьезный оборот. Валентин прекрасно понимал, что попал на поле битвы не его уровня, но отступить, бросить девчонку на произвол судьбы просто не мог, тем более что за оружие взялись и остальные. «Эх, а мне бы калаш сейчас!» — мысленно простонал юноша, поднимая с земли горсть гравия с не до конца заасфальтированной дорожки. «Ладно, как-нибудь разберемся. Что мы имеем? Три ножа и пистолет? Пистолет, возможно, не один». «Уходи!» — крикнула ему девица. «Я не смогу защищать еще и тебя!» «Ага!» — пробормотал Валентин. «Сейчас только шнурки поглажу».